сейчас как дам. А ты за советом пришел или люлей огрести хочешь?» Виктор на всякий случай слегка отодвигается от своего буйного соседа. «За советом. Но ты меня не обзывай, ты же педагог, а выражаешься как грузчик на пристани», — отвечает Батыр, сжимая кулаки. «И Светку не обижай, а то точно врежу. И никому чтобы. Не хочу, чтобы про нее трепались. А ты джентльмен, Батыр». «Неожиданно», — вздыхает Виктор. «Кто бы мог подумать, а, так и чего у вас там произошло со Светкой? Ну я ж тебе все сказал, мы с ней в кино сходили. А я на этот фильм ходил уже», — сопит сосед. «Вот и положил руку на ее руку, не подумай, случайно вышло. Подлокотник между креслами один, вот и а потом», — он разводит руками. «Как-то вот так вышло, матрац на полу раскатали. И ну вот, очень содержательно», — кивает Виктор. «Да чего ты прикопался?» — не выдерживает Батыр. «Было все. Но потом она, в слезы, а меня за дверь». «Почему?» «Ага», — говорит Виктор. «Она тебя за дверь, а ты вместо того, чтобы спать, пошел ко мне в комнату. Вот теперь цепь событий мне наконец стало понятно. Слушай, Батыр, шел бы ты спать и не морочил людям головы, а со Светланой завтра, ну то есть сегодня вечером после работы поговори. Русским языком и через рот, а не подавая странные сигналы дрожанием левой икры. Ты ж не Наполеон в конце концов. Вот что ты за человек, Полищук. К тебе за советом в трудный час, а ты? Какой у тебя трудный час, Батыр? Ты только на моих глазах ее уже полгода добиваешься, а тут тебе дали наконец. Пойди и съешь лимон, чтобы лыба на лице не проступала так явственно. И самое главное, вот какого черта ты ко мне приперся за советом? Я тебе что, дом советов, или там справочная по матримониальным ритуалам в современном обществе на этапе развитого социализма? — складывает руки на груди Виктор. Ты чего, Кривогорницын? Вон лучше у Гоги Барамовича спроси, у него счастливый брак и Наташка довольная ходит, а у меня у самого девушки нет, а Анжела меня 3 месяца назад бросила. Какой из меня советчик? Не свисти, Полищук, есть у тебя девушка, даже несколько. Это ты все от широкой общественности скрываешь, как буржуй какой-то. Истина она всегда выплывет, она как покойник в старорусских обрядах на Масленицу, а весна покажет, кто где насрал, как снег растает. И вообще, я же к тебе всей душой, как товарищ к товарищу, а ты эх, — машет рукой Батыр. Что за судьба у меня такая? Я же Светку люблю, а она вечно мне Маринку подсунуть пытается. Ну так, наверное, в этом и причина, — предполагает Виктор. Она хотела такого красавца, как ты, для своей лучшей подруги сохранить, но не выдержала и сорвалась. Это ну как если бы она торт на день рождения Марины хранила, а потом сама все съела, вот и заплакала. А теперь видеть тебя не может, потому что ты у нее как тот торт, символ ее слабости и падения. Че? Правда? Не могу точно знать, я ж не доктор. Предполагаю. Предполагаешь, а что еще можешь предположить? — оживляется Батыр. — Что эти двое получается сейчас из-за меня подерутся? Ну как из-за тебя волейболистки в парке? Серьезно? Да не дрался никто из-за меня. Гоги Барамович как всегда все гиперболизирует. Его же хлебом не корми, дай историю рассказать. Однажды, давным-давно, одна маленькая, но очень гордая птичка-физкультурник, передразнивает говор своего соседа-милиционера Виктор. Все было совсем по-другому. Да погоди, лучше скажи, что ты там раньше говорил. Что получается, я Светке так понравился, что она меня приберегала для Марины, но потом не выдержала и сорвалась. И это только гипотеза, возможно, несостоятельная, не выдерживающая критики и экспериментов в лабораторных условиях, — говорит Виктор. Точно, все-таки ты голова, Витька, — радуется Батыр. Точно, так все и было. Вот чего она разревелась. Наверное, такая сидит сейчас и думает: вот я дура, сорвалась и всего Батыра себе загробастала. Какая же я подруга после этого, бедная девочка. Он качает головой. Вот до чего доводит мнительность и органичность. Органичность? Ты хотел сказать, ограниченность? И это тоже. Батыр прячет пачку сигарет в карман и хлопает Виктора по плечу. А ты голова, Витька. Не зря вокруг тебя столько баб вьется, как мотыльки на огонь летят. Верно говорят, что ум — это самый сексуальный орган у мужика. Так держать. Ну а я пойду к Светке, все ей скажу. И чего именно ты ей сказать хочешь? — прищуривается Виктор, предчувствуя нехорошее. Как чего? Скажу, что она зря переживает, меня и на нее, и на Маринку хватит. Гордо выпрямляется Батыр. Ой, дурак, — стонет Виктор. Да погоди ты, может лучше потом с ней поговорить, а? Может отложишь хотя бы до вечера? Как говорил Ли Сун Цзы, великий китайский полководец, куй железо пока горячо. Чего откладывать до вечера? Там девушка плачет. А если она плачет, потому что ей ваш секс не понравился, или потому, что писюн у тебя маленький, предполагает Виктор. Давай сперва разведданные соберем, а, вот куда ты на саблю с голой пяткой, хватит шуточки свои шутить, Витька. Вот порой человек человеком, а порой шуточки свои не смешные и глупые шутишь. Укоризненно качает головой Батар. Я все понимаю, ты ревнуешь, но имей совесть. Ты же комсомолец, и у тебя своих баб полно. Все, я к Светке пошел. А ведь Цезарь, Маритурите салутант, вздыхает Виктор ему вслед и задумывается, не перекрестить ли спину товарища Кривогорницы на Батара Мадановича, но по зрелом размышлении все же отказывается от этой мысли. Он же комсомолец в конце концов. Глава 15. А мы ему по морде чайником, кипятильником, паяльником, и научим танцевать. Президент и амазонка Сингл Индхефа Цевитха Китли. Так что сегодня крайний день, чтобы определиться, кто идет в поход, а кто нет. Мероприятие факультативное, то бишь добровольное. Напоминаю, что летняя площадка заканчивается в конце следующей недели, а значит, все должны своим родителям принести табели о посещаемости, под роспись, говорит Виктор и обводит свой класс с взглядом. Удерживается от того, чтобы зевнуть во всю глотку, все же не выспался он сегодня. Краем глаза отмечает поднятую руку и кивает, разрешая задать вопрос. А мы там две ночи будем или на одну ночь? Задает вопрос Оксана Терехова. В субботу утром выходим и в воскресенье вечером возвращаемся, поясняет Виктор. То есть ночь с субботы на воскресенье. В понедельник площадки не будет, не забудьте про это, родителям скажите. Кто не пойдет в поход, тоже запомните, чтобы в понедельник у закрытых дверей школы не стоять. Еду с собой брать? Поднимает руку Яна Баринова. И какую? Еду мы берем со столовой, отвечает Виктор. Но возьмите и с собой что-нибудь, какой-нибудь легкий перекус, бутерброды там и термосы с чаем, потому как обед будет поздно, и позавтракайте. А старшеклассники тоже пойдут, которые с англичанкой занимаются, задает вопрос Володя Лермонтович. Ученики Альбины Николаевны тоже могут пойти, могут, но не обязаны, издержки факультатива. Пойдут или нет, я не знаю, но хотя бы несколько человек наверняка будут. Я все понимаю, летние каникулы и меньше всего охота их проводить в классе, но это же поход на свежем воздухе. Будет лучше, если больше людей пойдет, говорит Виктор. Но в любом случае лучше заранее скажите, что не пойдете, чем потом в день похода не заявитесь. Потому что продукты в день похода будут выдавать, да и палатки по количеству человек буду рассчитывать. И еще объявление от Маргариты Артуровны, нашего комсорга, чтобы никто с собой поход ничего запрещенного не брал. Тут у нас разлет широкий, судя по всему. А запрещенного, это чего? Спрашивают с задних рядов. Судя по всему, Маргарита Артуровна имела в виду алкоголь и сигареты, говорит Виктор. Но от себя добавлю, что запрещено брать в поход огнестрельное оружие, оружие массового поражения, наркотики и органы для последующей трансплантации. В общем, все, что запрещено к гражданскому обороту Уголовным кодексом РСФСР. Имейте в виду, что Маргарита Артуровна с утра осмотрит все рюкзаки, значит, молодых рабов тоже запрещено с собой брать. А жаль, грустит Оксана Терехова. У тебя молодые рабы есть? Интересуется у нее Инна и та мотает головой. Нету, говорит она. Но интересно же попробовать. Ты же пионер, Терехова, будущая комсомолка, выговаривает ей Нарышкина. Работорговля – это проклятое клеймо на истории человечества. Работорговля и крепостное право. Ты чего, «Хижину дяди Тома» не читала? Или «Гекельберри Финна»? Какие там ужасы творились? А я бы к своим рабам хорошо относилась. И на свободу их сразу отпустила. И в пионеры приняла. Или в комсомольцы. Технически ты бы тогда сразу перестала быть рабовладелицей, указывает Инна. В чем смысл, Владимир Борисович? Тянет руку с задней парты Наташа Гасленко. А Коломейцы Терехова опять все в базар вокзал превращают. Так, повышает голос Виктор, и все замолкают. Это безусловно интересно, однако предлагаю вопросы рабовладения и крепостничества оставить для уроков истории и этики. Давайте о походе. От тех, кто пойдет, письменное согласие родителей. Пусть мама или папа на листочке напишут, что не против, чтобы их сын или дочь приняли участие в двухдневной краеведческой экскурсии по родному краю. Кстати, те, кто примет участие, тем автоматически зачтут нормативы кто первой ступени. А из пистолета снова стрелять будем? В лесу? Задает вопрос Никита Тепляков, закадычный друг Володи Лермонтовича. Нет, стрельбы производятся только на специально оборудованных стрельбищах или в тире, во избежание несчастных случаев, отвечает Виктор. Думаешь, я не помню, как ты себе ногу попытался отстрелить, Тепляков? Я же говорил, держать оружие в сторону мишени всегда, не размахивать, не опускать. Вам только дай чего в руки, вы же сразу это что-то или сломаете, или прохохочете военно-морским способом, как в анекдоте про титановые шарики. Виктор Борисович, а ваша девушка правда с нами пойдет? Снова задают вопрос с задней парты. Нет, твердо говорит он, она спортсменка, у нее режим, нечего ей по горам с рюкзаком шататься. Про себя он думает, что самая главная причина, по которой он не желает видеть эту Бергштейн в походе, это то, что рядом с ней совершенно все дурному научатся, включая его самого. Она вообще на удивление разлагающее влияние на людей оказывает, за что ее и не любят товарищи по команде. Почему? Да потому что понятия упорный труд, дисциплина и тренировка несовместимы с ней по определению. Когда ты вкалываешь до седьмого пота, чтобы достичь результата, а рядом кто-то, не напрягаясь, делает все еще лучше, это обескураживает и демотивирует. И вообще охота ее прибить сразу же. И если среди профессиональных спортсменов такой вот пример не столь критичен, в конце концов все уже взрослые, зубы стиснут и переплавит огонь своей ненависти к этой порхающей бабочке на энергию тренировок, то вот на подростков это может оказать очень вредное воздействие. Плюс еще это Лиля Бергштейн, ходячий эротический символ, и так у всех мальчиков класса на нее радары сработали, а если в походе два дня, уж она-то первая купаться в озеро полезет, и хорошо, если в купальнике. И так уже по школе слухи ходят всякие, а ему эта работа нужна еще. И деньги тут, да и за Яной он может присматривать на расстоянии. Вот только железного кайзера в купальнике, или без, ему в походе не хватало. Правильно Гоги Барамович говорит, от таких вот отношений одни обязанности и проблемы, а вот профита никакого, а при этом все уверены, что он по ночам эти прелести к себе прижимает и вообще пасется в лилиях девушки Лилии от заката и до рассвета. Было бы оно так, хоть не так обидно было бы. Жаль, сдувается Володя Лермонтович. Она же обещала, это я ей запретил, сообщает Виктор, вызывая зубовный скрежет и ненавидящие взгляды всех мальчишек в классе. Одежду теплую возьмите, по ночам может быть холодно, да и с утра тоже прохладно, предупреждает он, и обувь удобную, в общем, как всегда, вилку, ложку и кружку каждый берет с собой сам. А вот алюминиевые армейские котелки я вам выдам, с благословения нашего завхоза Ашата Варгеевича, но если хотите взять миски или тарелки индивидуальные, тоже возьмите. Полотенце, мыло и прочие предметы гигиены, тоже каждый свое берет, в остальном не маленькие уже, сообразите. В первый день у нас обустройство лагеря и короткая лекция об истории родного края, потом костер, обед, игры, купание и ужин. После ужина – свободное время, а на следующий день – подъем, гигиенические процедуры, зарядка и завтрак, экскурсия к пещерам и в карстовый провал, обед, уборка лагеря и палаток и возвращение в город. Такая программа. Списки – да, спасибо, Оксана. Он принимает листок бумаги от Тереховой. Извините. Поднимает руку кто-то с задней парты. А можно исправить? Я вспомнил, у меня папа уезжает. Я не смогу в поход пойти. И я. Вторит ему другой голос. А у меня бабушка заболела. А у меня живот заболел. Да, конечно. Виктор отдает листок обратно Оксане. Внесите изменения. Посещение экскурсии добровольное. Он следит, как листок снова идет по рукам. Да уж, думает он. Тот факт, что Лиля не пойдет на школьную экскурсию, здорово проведет ряды желающих пойти в поход, что в принципе ему только на руку, да и школьникам тоже не во вред. На самом деле, кому охота переться на краеведческую экскурсию со всем классом, когда можно на речку самому сходить или в кино, да мало ли у подростков летом занятий. С точки зрения самого Виктора, чем меньше на экскурсии школьников, тем меньше головной боли. Идеальной ситуацией была бы такая, при которой утром в субботу к школьным воротам никто не пришел бы, и он просто руками бы развел перед Маргаритой Артуровной, мол, так и так, нет никого, значит, по домам. И со спокойной совестью не стал бы открывать закрома Ашата Варгеевича, дабы разграбить их на предмет брезентовых палаток, алюминиевых армейских котелков и прочего добра. И не стал бы получать в столовой у тети Клары продукты из кладовой, не стал бы ждать автобуса, а вместо этого пошел бы домой досыпать свои сладкие сны, в которых нет никакой школьной экскурсии, Нет Лили Бергштейна и Батора Кривоганицына с Гоги Барамовичем, эх, мечты, мечты. Даже если на экскурсию припрется один школьник, они все равно поедут. Даже если никто не припрется, они все равно поедут. Потому что Маргарите Артуровне нужно выиграть в социалистическом соревновании среди городских школ, а мероприятия типа краеведческая экскурсия зачитываются в общий зачет. Потому-то и нельзя было его обязательным сделать, перебор с академическими часами вышел бы. А вот факультативное, то бишь добровольное мероприятие можно было провести. Делов-то, напрячь персонал на сверхурочную работу, мотивируя участием в социалистическом соревновании, ну вы же комсомолец, Виктор Борисович. Конечно, такой вот мотивацией ту же Альбину Николаевну не проймешь. Она прямо сходу отказалась во всей этой художественной самодеятельности участвовать. Так и сказала, что ей не за то зарплату платят, чтобы она в венгерских джинсах и югославских сапожках по кустам и холмам шарахалась, и вообще, она уже партийная, а потому вся эта комсомольская движуха ей никуда не упиралась. И при этом вот так еще на Виктора посмотрела, как будто плетью обожгла. Столичная штучка одним словом. Все отметились, все, отдавайте листок ага. Он изучает переданный ему список. Что же, могло быть хуже, не так уж и много детей собралось. Хватит трех палаток, наверное, или четырех. Ну, в субботу на месте сориентируемся, думает он. Ну все, уроки закончились. Девчата из команды Нарышкина и Ростовцевозина, останьтесь. Сегодня мы до спорткомплекса пройдемся и на тренировки настоящих профессионалов посмотрим. Круто, говорит Оксана Терехова. Там такие же, как ваша Ириагай, есть еще. Боюсь, что таких, как Ириагай, нигде нет, вздыхает Виктор. И таких, как Лиля, тоже, наверное. Их в особых питомниках выращивают, кормят там чем-то неадекватным и жутко энергосодержащим, и запрещенным. Мне после уроков нужно сестру из детского сада забирать, напоминает Ростовцева. Мама допоздна работает. Хорошо, можешь сразу домой идти. Да нет, я хочу с вами пойти. Можно мы по дороге в садик зайдем и Алису заберем, говорит Зина Ростовцева. Можно она с нами пойдет? Да конечно, мы ненадолго туда. «Не переживайте, я вас с командой познакомлю, настоящие спортсмены там», — говорит Виктор, в то время как остальной класс собирается и выходит из кабинета. В кабинете остается он, четверка неуловимых мстителей Нарышкиной, то есть сама Лиза и ее подружки, Инна Коломиец, Оксана Терехова и, конечно, Яна Баринова. К ним присоединяется и Зина Ростовцева. Он собирает свою сумку и вешает ее на плечо. В этот момент открывается дверь, и в кабинет очень быстрым шагом врывается Альбина Николаевна. Вид у нее крайне взволнованный и даже растрепанный. Виктор даже бровь поднимает. Никогда раньше он не видел, чтобы невозмутимая англичанка выглядела такой растрепанной и растерянной. И даже пара пуговиц на воротнике блузки у нее отсутствовала, а с утра вроде были. Виктор Борисович. Бросается она к нему и прежде, чем он успевает ответить, хватается за его руку и прячется у него за спиной. «Альбина Николаевна», — удивленно произносит Оксана Терехова. Виктор же бросает взгляд на дверь. «Вот так себя вести женщина ранга англичанки может только в одном случае, если она действительно испугалась чего-то. Но чего можно испугаться под конец рабочего дня в школе? 5 часов дня, лето, на улице еще светло, даже жарко. Школа у них большая, светлая, полтергейстов не водится». Да и мышей он не видел, хотя может все же мыши, надо бы отраву у Ашата Варгиевича выпросить. Вот ты где, в кабинет врывается какой-то молодой человек кавказской наружности. Он одет в бежевый костюм с черной рубахой и белым же галстуком. Виктор машинально отмечает про себя, что из всех людей, которых он тут видел, этот, пожалуй, самый стильный. Хотя, стильный, неверное слово. Есть хорошее слово, выпендрежник. Да, именно, этот парень самый выпендрежный из тех, кого он тут встречал. Советские люди в это время не одевались вот так вычурно, особенно, мужчины. Не принято еще было проявлять яркую индивидуальность через шмотки, рановато еще. А ты кто такой еще? Парень останавливается и смотрит на Виктора нехорошим взглядом. Не вмешивайся, это наши с ней дела. Альбиночка, пошли отсюда уже. Он решительно шагает вперед, и Виктор, который уже было совсем решил не вмешиваться во все эти сердечные дела Альбины Николаевны после того свидания у ресторана, делает шаг навстречу, преграждая путь выпендрежнику в бежевом костюме. Почему? Да потому что как только дверь распахнулась и в кабинет ворвался этот странный субъект, он почувствовал, как Альбина за его спиной сжалась и покрепче вцепилась пальцами в футболку. Такую реакцию не подделаешь. Она его боится. Почему? Пока он не знал. Но в его присутствии никто не будет обижать его коллегу. «Прошу прощения», – твердо говорит Виктор. «Школа закрыта для посещения в период летних каникул. Вы можете подождать снаружи, если вас интересует программа обучения». «Чего? Какой еще программа обучения? Ты что мне тут отвали?» Выпендрежник взмахивает рукой, словно пытаясь отмахнуться от Виктора или смахнуть его в сторону, но тот ловит его руку за запястье и задерживает, давая почувствовать свою силу. «Эй!» Бежевый пытается вырваться, но Виктор не разжимает пальцы. Более того, сжимает их крепче и подтягивает руку к себе, глядя своему собеседнику прямо в глаза. «Боюсь, вы меня не совсем поняли», — говорит он. «Посещение школы запрещено. Пожалуйста, покиньте это помещение и территорию школы». «Слышь, руку отпустил, убогий, а? Ты вообще знаешь, кто я такой, а?» — повышает голос Бежевый. «Лапы убрал свои корявые. Я кому говорю? Я за своей женщиной пришел, Альбина Николаевна». Поворачивает голову в сторону Виктора и отпускает руку своего собеседника. «Этот индивид утверждает, что является вашим другом. Если это так, то я, конечно, никаких препятствий чинить не буду. Кто я такой? Стоять на пути высокой любви? Нет, не надо». Сжимается за спиной обычно невозмутимая столичная штучка, а Виктор вдруг понимает, куда две пуговицы с воротника ее блузки потерялись. «Вот что за манера. Силой пытаться свою симпатию навязать, неужели нельзя добром договориться? Конечно, Альбина та еще стерва, если честно, и на нервах мужских играет, как на скрипке ржавой пилой, но даже так, не стоит границы переходить. Сюда иди, ты меня обманывала, девка, говорила, что, повышает голос Бежевый, неделька у меня не задалась, вздыхает Виктор, а еще в субботу со спиногрызами в лес идти. Ты вообще себе представляешь, как тяжело педагогом быть, всегда быть вежливым, понимающим, голос не повышать и уж тем более, никакого рукоприкладства. Так что, пожалуйста, просто уйти в туман, не доводи до греха, оставьте в покое Альбину Николаевну. Повышает голос Оксана Терехова и внезапно встает перед Виктором. Он не успевает отдернуть ее в сторону, если сделать это слишком резко, то она и упасть может. «Отвали, пута маман куним». Вскипает Бежевый и отбрасывает Терехову в сторону, но не успевает сделать ничего больше. Виктор шагает вперед и выбрасывает вперед сжатый кулак от плеча, коротким движением. «Ай!» Бежевый хватается за нос и сверлит его ненавидящим взглядом. «Ты что творишь, эшеворы куним? Оксана, с тобой все в порядке?» Виктор быстро осматривает девочку, она потрясенно кивает ему. Он выпрямляется и бросает взгляд на Бежевого, чувствуя, как в первый раз за все то время, что он находится в благостном 85-м, у него в груди вскипает тугой водоворот ярости, а губы растягиваются в улыбке. «Знаешь, а ведь тут у вас так хорошо», — говорит он. «Я думал, что и не вспомню, но он сглатывает. Спасибо, я ведь и правда подзабыл, как же это хорошо. Чего ты там бормочешь, да я тебя?» Но Виктор больше не слушает. Он уже совсем рядом с Бежевым и дергает его за рукав к себе, дергает с силой, так, что аж голова у того откидывается назад, и когда голова наконец поспевает за телом, встречает ее коротким ударом головой в переносицу. Хруст. Подхватывает Бежевого под локоть, заводит руку, подкидывая тазом и натягивая к себе и бросок. По широкой дуге. Тело издает противный звук, падая плашмя на твердый пол, а Виктор намеренно доводит движение до конца, чувствуя хруст в конечности, стискивает зубы, удерживая себя от того, чтобы не добить упавшего ударом в горло, чтобы не сесть на него сверху и не вбить ему зубы в затылок, забрызгав все вокруг кровью. В конце концов, тут же дети. Он выпрямляется, глядя на то, как на полу лежит потерявший сознание Бежевый. У него в кровь разбито лицо, рука вывернута под неестественным углом, да и в целом он не производит впечатления здорового человека. «Наверное, скорую надо вызвать», — говорит он озабоченно. «Терехова, ты чего творишь? Ай!» Палец об него отбила, у него голова как каменная, прыгает на одной ноге Оксана Терехова. Ну еще бы, голова самая крепкая часть тела, машинально замечает Виктор. Если уж пинать лежачего собралась, пни в живот, тем более в сандалиях. «Виктор Борисович», раздается голос сзади, и он встречается взглядом с Альбиной Николаевной. «А вообще это неправильно, взрослых пинать», тут же исправляется он. «Стыд и позор, Терехова, а еще пионер». «Правильно сделала, Оксаночка», – неожиданно заявляет Альбина Николаевна. «Дайте мне, я его тоже разок пну. Вызовите кто-нибудь скорую, пожалуйста», — вздыхает Виктор, оттаскивая Альбину от лежащего на полу бежевого, «а то он так у нас не выживет». Глава 16. «Ну ты даешь, Витька», — качает головой Гоги Барамович. «Ну я, конечно, подозревал, что у тебя не все просто в личной жизни, но чтобы вот так, это что же получается, товарищ Полищук, куда тебя не кинешь, там вокруг тебя сразу какие-то инсинуации получаются». Виктор только вздыхает и головой качает, подпирает подбородок ладонью и изучает вырезанное на деревянной поверхности неприличное слово. «Нет, если не хочешь говорить, так и не говори», — покладисто соглашается Гоги Барамович, наливая ему в стакан из большой бутылки с надписью «Денатурат красного вина», пододвигает стакан к нему. Виктор молча берет стакан и поднимает его. Гоги поднимает свой, и они соприкасаются краями стаканов. В воздухе повисает тонкий музыкальный звон, ласкающий душу каждого советского алкоголика. На этот музыкальный звон тут же оглядываются все во дворе: пожилые пенсионеры, играющие в домино, Липольд Велимирович и Затопченко из третьей квартиры, а также деклассированные личности в виде алкоголика Женечки, который поднимает голову с явным интересом. Тут же откуда-то появляется грустный Батор, на лице которого расцветает темно-синий фингал с оттенками желтого по краям. Он молча садится с ними за стол и достает откуда-то из кармана складный жестяной стаканчик, также молча раскладывает его и ставит на стол. «День сегодня», — говорит он, — «на работе снова план провалили. А я ведь говорил им, что мне карбюратор надо промыть, с бензином. А они: езжай, Кривогорницын, план давай, даешь пятилетку в 3 года и все тут. А что, у меня рана сердечная, так всем насрать. И это в эпоху развитого социализма, эх». Он машет рукой и поводит носом по воздуху, принюхиваясь. «А чего в бутылке, Гоги Барамович? Вино молодое, с родины привез», — говорит сосед грузим и закручивает правый ус, подбочиниваясь. «Будешь, в моем положении не выпить было бы крайне немудрым поступком. Как говаривали классики марксизма, диалектика положения диктует мне выпить. Кто я такой, чтобы против диалектики идти?» Батор пододвигает свой складный стакан вперед. «А кроме того, у меня вопрос к тебе, Гоги, а не к этому предателю, который меня в лапы этой злобной фурии толкнул». «Вот как?» — сосед грузин поднимает бутыль и наливает красного вина в складный стаканчик Батора. «Только с утра она была богиня Диана и вообще вышла из мрака молодая, с перстами пурпурными Светка», — декламирует он, — «а вечером уже злобная фурия. Сердце водителя склонно к измене и к перемене, как ветер мая», — выдает Гоги либретто из оперы. «Это все Витька виноват». Батор разом заглатывает свою порцию вина. «Эй, а тост?» — огорчается Гоги. «Мы же не алкоголики, чтобы без тоста. У нас скромное сообщество интеллектуалов и индивидов. Так сказать, клуб моральной взаимопомощи, а ты прямо стаканами глыкаешь. Если хочешь напиться, понимаешь, то это вон туда», — он кивает в сторону деклассированных элементов общества, откуда к ним уже выдвигается алкоголик Женечка. «Да я чтобы на одной волне с вами быть», — оправдывается Батор. «А как мне еще быть, меня Светка знаешь как». Он осторожно прикасается к фингалу и морщится. «А все этот советчик, Витька, ступай к Светке, скажи ей, что можешь и с Маринкой, и с ней», — передразнивает он. «Не говорил я такого», — повышает голос Виктор. «Я ж наоборот сказал, чтобы ты от нее отстал и дал мысли в порядок привести. А ты такой: пойду, поговорю, Донжуан недоделанный, какой девушке понравится, что ты такой, меня на всех хватит, дурак совсем. Извините, джентльмены». Возле столика вырастает деклассированная личность алкоголика Женечки. Женечка держится достойно и только сглатывает при виде большой бутыли вина, его тощий кадык дрожит под бледной, словно куриной кожей. «Прошу простить мое невольное вмешательство, однако хотел бы обратить ваше просвещенное внимание на тот факт, что данный индивид с утра совершенно никак не был замаран в суете бытия», — поясняет он. «Ну нету ничего, а трубы горят, даже одеколону в магазинах не продают, да и денег на одеколон нету. А ведь ежели смешать одеколон тройной и одеколон Саша, то на выходе мы получим коктейль Александр Третий». «Ладно, садись, болезный», — машет рукой Гоги. «Но чтобы меру знал, если будешь бузить, то лично тебе по голове настучу». Как можно бузить? Я и насилие несовместимы по природе своей. Я интеллигент в третьем поколении, маман была учителем музыки, а дед — директором лицея. Только я вот философ. А кому сейчас философы нужны? Не время философствовать, время строить социализм». Алкоголик Женечка достает из кармана граненый стакан и любовно дышит на него, Протирает платочком, извлеченным на свет из внутреннего кармана замызганного пиджака. Платочек когда-то был белым, а сейчас имеет все 50 оттенков от серого к темному. «Давай по новой налью всем, только без тоста чур не пить», — говорит Гоги и тянется за бутылкой. «И все-таки, Витька, что там у вас в школе произошло? Ты и Давид из-за училки этой подрались? Да ты не ссы, я тебя не сдам». Давид уже сказал, что заявление писать не будет, ему это впадлу. Говорит, что сам поскользнулся и упал. «Да только так упал, мое почтение». Он качает головой. «Переломался весь». Михаил Борисович говорит, что за всю свою жизнь такое вот падение только раз видел, и это с 5 метров на бетон. А тут в школе. Опять, вяло интересуется Батар. Снова за этого негодяя девчонки дерутся? Сколько можно уже? Вот что в нем такого есть, чего во мне нет. Не знаю, кто там и с кем дрался. Знаю только, что молодой парень из Саркисинов пострадал. Давид зовут. Ты бы с ними поосторожней, ведь. Обращается к нему Гоги. Они у нас год всего как... Дороги строит, видел, наверное, на выезде заасфальтировали все. Так-то нормальные ребята, но этот Давид как бельмо на глазу. Заявление они писать не будут, но могут и подкараулить. Да и ладно, пожимает плечами Виктор. Что уж поделать, ситуация такая была, Гоги Барамович, пришлось пойти на обострение. Мне крайне неловко привлекать внимание просвещенной общественности, но трубы горят, джентльмены. Напоминает о себе алкоголик Женечка, держа стакан с вином в дрожащей руке. «Давайте сперва вздрогнем, а уж потом я все объясню. У меня дар к объяснению, я же философ». «Что же философ? Давайте выпьем за нашего друга Батора, который с утра как кур во щепу годил, а...» Поднимает стакан Гоги. «Всю ночь нам с Наташкой спать не давали, понимаешь? Сперва шу-шу-шу, потом как отбойный молоток, тум-тум-тум. Ты думаешь, если ты Светку на полу валяешь, то не слышно ничего, да? А потом... Как давай орать, как будто режут тебя. Устроили нам, понимаешь, драму в 3 действиях и 1 пощечине. Это не пощечина была. Мрачно буркает Батар и прикасается к фингалу. У Светки удар поставленный, наверное, на бок сходило, как сожмет кулак и как даст мне. У меня аж искра из глаз. А чего я такого сказал-то, я в любви признавался. Что за бабы пошли? Я сейчас сдохну, если мы не выпьем. Честно признается алкоголик Женечка. Вот прямо тут сдохну. У меня и так муки танталовы, как я вино вижу, а выпить не могу. Все, за друзей, вздрогнули. Командует Гоги и они, выпивают. Некоторое время все молчат. Алкоголик Женечка и вовсе глаза прикрывает, прислушиваясь к своему организму и его реакции на молодое грузинское. Так я чего сказать хотел. Поворачивается Гоги к Виктору. Ты лучше с этими дорожниками не связывайся. Как увидишь, на другую сторону улицы переходи. И уж тем более драться не вздумай. У них понятия о чести нет совсем. Могут и сразу накинуться со всех сторон, а могут и пырнуть. А у нас и так в этом полугодии пара ножевых есть по городу. Нечего статистику портить. Хочешь себе нож в почку заполучить? Лучше в следующем году. Хорошо, удивительно, что этот Давид, дорожник, говорит Виктор. Ты бы его видел. В белом, ну то есть в бежевом костюме, черная рубашка и белый же галстук. Ребята в школе его негативом кличут. Какой из него дорожник? Он лопату-то в руках держал хоть раз. Так он же сын бригадира. Эти ребята будто табором по стране катаются и дороги чинят. А он на папиной «Волге» ездит, отвечает Гоги. Но пару раз я его на дороге видел. Да, хорошо пошла. Наконец открывает глаза Женечка. Но маловато. Однако я уже готов к дискуссии, почему он, а не я. Наливайте еще. Ты лошадей не гони, бывший интеллигентный человек. Поднимает палец Гоги. У нас тут не... Да, да, я понял. Перебивает его Женечка и поворачивается к Батару. Я так понял, молодой человек, что суть вашей претензии к мирозданию заключается как раз в этом извечном вопросе. Кто виноват и что делать? Да знаю я, кто виноват. Это все Витька. Батар стучит жестяным стаканом с надписью из Сентуки, скважина номер 18 по столу. Стаканчик тут же складывается, превращаясь в набор жестяных колечек. Да, да, я везде виноват. И Польшу в 39-м я захватил, и армянский геноцид младотурками устроил, и первозданный хаос возродил. Кивает Виктор. Вали с больной головы на здоровую. Какого черта ты вообще к Светке поперся? Только у вас все налаживаться стало, как ты со своими подкатами к Марине, женщины. Гоги поднимает бутыль с вином. Давай по новой, а то не клеится у нас разговор. Маловато, видимо, паров алкоголя в организме. Батар, а ты чего Светке такого сказал? что она тебя в глаз, да еще сразу после любовных игрищ, это ж постараться нужно было. Ты что, сказал ей, что она, бревно в постели, или там твоя старшая сестра круче, или на троечку сойдет, да ну вас, сдувается Батар и снова раскладывает свой стаканчик из жести. Бабы эти еще, сами не понимают, чего хотят. Вот Витька, живой пример, он же некрасивый и глупый, а они к нему клеются. Вот почему, а, никто не знает загадка природы. Это как вот почему синий кит срет в воду желтизной, а выхухоль своих детенышей поедает. Загадка. Зачем детей жрать, если еда есть? Или там вот у девушки полно кавалеров вокруг, и красивые есть, и умные, и богатые. Так нет, она выберет самого стрёмного и будет с ним носиться, совсем как Самира со своим Нурдином. Она же и красивая, и вообще, настоящая русская женщина, не в смысле национальности, но в смысле, коня на скаку остановит и в горящую избу войдет, а он к ней как к говну относится. В карты играет и по бабам ходит, совсем как Витька. Я в карты играть толком не умею. Значит, со вторым пунктом возражений нет, прищуривается Гоги. Вай, опасный ты человек, Витька. Тебе как раз такую, как твоя Лилька, и надо, она тебя обуздает. Эх, не повезло тебе с ней, разобьет она тебе сердце, как вазу китайскую кувалдой, бац, и только осколки по стенкам. Давайте тост скажу, о разбитом сердце. Тем более, что у нас тут все такие, это все неконструктивно. Подает голос алкоголик Женечка. Это у вас заблуждение от недостатка информации. Вы как те слепцы, что слона встретили, и можете судить о целом только исходя из своих собственных ощущений. Это когда один держит слона за хвост и говорит, что слон похож на веревку, другой за ногу и говорит, что слон как колонна, а на третьего слон насрал, и тот искренне считает, что слон – это куча дерьма. Вы, мой дражайший друг Батар, как раз в положении слепца, на которого насрал слон. А на самом деле слон – понятие выше вашего осознания, но я вам помогу, друг Батар. Ваши изначальные установки некорректны в основе своей. Наливай, или нет? Батар закрывает ладонью стакан алкоголика Женечки. Пока не объяснишь все путем, никакого алкоголя, алкоголик. Это тавтология, замечает Виктор. Никакого алкоголя алкоголику. Грустно. А у меня вот вопрос, Женечка, и Гоги Барамович тоже. Вот скажите теоретически, чего ей от меня нужно, а? Я же вижу, что мы с этой Альбиной ну не пара никак, и она это понимает. И в тот раз меня отшила уже. Ладно, в классе, испугалась, что этот негатив на ней блузку порвал. Вот и прибежала, но потом-то чего? Негатив к ней приставал, значит, а ты у нас, рыцарь Айвенга, значит, мало ты ему прописал. Да не я один. Альбина тоже успела его пару раз пнуть, и Оксана Терехова, вот от кого не ожидал, вроде худая, а с боевым духом девчонка, кивает Виктор, но не об этом речь, вон у Батора тоже кризис, а все, потому что ему Светки мало, а Светка такая мне бы хватила, всем бы хватило, а он как тот медведь в зоопарке, что на бегемота пырится, хлебалом бы таким метку хапануть, товарищи трудящиеся, к ним подсаживается сосед, который уже закончил партию в шахматы за соседним столом. Он достает свой крученный, разноцветный мундштук из оргстекла. «Доброго вечера, о чем речь? У вас стакан есть, Леопольд Велимирович?» Задает вопрос Гоги. «А то у нас тары свободной нет. Таки разве ж это проблема, уважаемый Гоги Барамович?» Разводит руками Леопольд Велимирович. «В столь уважаемом обществе, я вообще человек не пьющий, но видит Бог, не пьем, а лечимся. Секунду». Он раскладывает на столе шахматную доску и достает пластиковую фигурку ладьи, переворачивает ее и демонстрирует, что фигурка полая, ставит ее на стол и пододвигает к Гоге. Тот уважительно качает головой. «Все-таки до чего интересно с вашим поколением, Леопольд Велимирович», — говорит он, — «у вас всегда все схвачено, вы меня с мысли не сбивайте», — поднимает палец Виктор. «Давайте этого типа осуждать, Светки ему мало, Маринку ему подавай». «Ты чего, Батар, совсем видел, какая Светка замечательная? Она, между прочим, в политехе учится и на стройке работает. А ты, водила, прости господи, она вот институт свой закончит и инженером будет, у нее зарплата твоей в два раза больше будет, а такими как ты она будет командовать на производстве. У нее и амбиции есть, и характер. А ты, если и растешь, то только вширь, пузо вон отращиваешь, животновод». Он тычет его пальцем в живот и Батар отодвигается. «Да знаю я», — говорит он, — «знаю я, что она классная. Сам все видел ночью, какие у нее эти, Он написывает руками в воздухе полукружья. Амбиции. Упругие и две штуки сразу. Но у Маринки тоже амбиции есть. Мы пока со Светкой в их комнате, там на спинке стула бюстгальтер висел. Розовый такой, и по размеру понятно, что не Светкин. Светка он высокая и стройная, а Маринка ниже ростом. Но он снова описывает полукружья, на этот раз побольше. Вот такие колоссальные сиськи. Как представлю, что за богатство в этом лифчике прячется. Всех баб не перетрахаешь, мой друг Горация, замечает Виктор. Все этот счета и суета-сует, Батор, всех не перетрахаешь, соглашается с ним Батор. Но уж попытаться-то можно, и потом, кто бы говорил, сколько у тебя баб у самого. У нас с Гоги Барамовичем уже национальный вид спорта, всех твоих женщин считать. Я лично уже дюжину насчитал, а у меня одна была, Ситстрансит Глория Мунди, вздыхает Виктор. И так проходит слава земная, наслаждайся тем, что у тебя есть, а не гонись за призрачным успехом. Так у меня теперь и нет ничего, грустит Батор. Видал фингал, это ж она со всей души мне зарядила. На самом деле это хороший признак, говорит Гоги, наливая всем вина. Была бы она к тебе равнодушна, ударила бы не так сильно. А тут даже кулак довернула явно неравнодушно к тебе. Ты ему дурные идеи в голову не вкладывай, предупреждает Виктор. Он же все понимает на свой лад. Пусть погрустит немного, а уж потом мириться идет, а то, Гоги Барамович, сияет Батор. Так что ты говоришь, значит, она ко мне неравнодушна, я сейчас же пойду к ней. В этот раз я тебя точно перекрещу. Глава 17. Глава 17. Маленькая девочка приходит из детского сада вся в слезах. Встревоженная мать спрашивает: что случилось, доченька? Мне страшно. Воспитательница весь день пугала. Съезд КПСС, съезд КПСС. Тем временем вечерело. В теплом, летнем воздухе на улице загорелись фонари ночного освещения, об стеклянную поверхность которых тут же начали стучаться мотыльки и прочие мелкие насекомые. Бутылка вина, принесенная Гоги, уже закончилась, и Леопольд Велимирович сходил в свою комнату за заначкой, бутылкой пшеничной с крышечкой без козыркой, которую тут же свернули на бок и набулькали по 5 капель всем присутствующим. Гоги Барамович сказал, что пить больше не будет, потому что он не алкоголик, а гордый сын грузинского народа, и весь этот ваш спирт из картофельных очисток, сделанный и разведенный водопроводной водой, глыкать не собирается, разве что грамм по 50, потому как хорошо сидим. И, конечно, выпил. Усы вытер и крякнул. Закусил плавленым сырком «Дружба», оставив на усах немного фольги от обертки. Алкоголик Женечка сказал, что он как бывший интеллигентный человек, то есть и че, и философ в душе, вообще всю эту водку отвергает как напиток. Те, кто водку пьют, они душу свою дьяволу продают, потому как после водки в душе наступает тягость и депрессия, тоска тягучая, древняя и темная, как судьба русского народа, страдающего за грехи прочих народов. Потому те, кто водку пьют, остаются дремучими варварами в тоске своей дремучей и в поисках высшего смысла на земле недоступного. Так что позволить людям водкой нажираться он, Женечка, позволить не может, но и поделать с этим, а что поделаешь, разве что только свою долю выпить, чтобы остальным меньше яду досталось. Да, таков путь бича, путь нелегкий и неблагодарный, уж вы будьте так добры, налейте, товарищи. А он, бич Женечка, все до донышка выпьет, не извольте сумлеваться, ибо за человечество и за веру, и за партию. Батор сказал, что он выпьет без этих всех экивок, потому что у него на работе неприятности, говорил он, что ему карбюратор промыть нужно, а они не слушают, вот и результат, завтра целый день на приколе в гараже стоять будет. Все, хана 130-му будет ремонтироваться дня два как минимум, а план горит, и хер с ним, с планом. Вот что со Светкой делать, а, она же такая, и удар у нее поставленный. Я, говорит Батор, стуча своим жестяным стаканом по столу, я еще больше ее любить стал. Вот она, и инженер, и маляр, и амбиции у нее и в постели, а во, а вы все наливайте короче. Леопольд Велимирович сказал, что у него еще водка есть, если бутылка закончится до того, как собравшийся социум найдет ответы на все интересующие их вопросы. Но сам он пить тоже будет чуть-чуть, буквально вот на донышке, да ты наливай, наливай, Витька, я скажу, когда хватит. Чего сидим, мужики, В вечерних сумерках к столу подошел Нурдин, муж Самира и гордый отец Алтынгуль. Есть че, у меня в комнате пузырь самогона есть, сейчас вынесу. Да мы уже заканчиваем, говорит Виктор. Это как его, философия у нас, вот, вижу уж, Нурдин сплевывает сигарету в сторону. Сейчас выйду, вынесу. Неплохой в сущности мужик этот Нурдин, говорит ему вслед Батыр. Хотя Самира, конечно, лучшего заслуживает. Видели, какие у нее ноги, а глаза? Вот потому-то тебя и нужно в стойле держать, Батыр, хмыкает Гоги. Ты же кобель, понимаешь, только потенциальный кобель. А вот Витька у нас кобель кинетический, так сказать, реализовавший свой смертоносный потенциал на ни в чем не повинных девушках и женщинах этого города. Продолжая аналогию нашего уважаемого Гоги Барамовича, это же цепная реакция, говорит алкоголик Женечка. Достаточно заставить делиться один атом плутония, как электроны разрушат еще два ядра рядом и все. Дальше по экспоненте. Так и с девушками, вот рядом с тобой две девушки и остальные уже начинают испытывать нездоровое любопытство. А что там такого, чего мы не знаем? Тайна, секрет, мистика. Самое великое свойство души человеческой, которое вознесло человечество над хаосом первобытной жизни, это любопытство, товарищи. Вот был же первый человек, который сказал: «А что будет, если взять горящую палку в руку? Что будет, если съесть гриб? Если подоить корову? Если ударить тигра по носу? Тебя сожрут», отвечает Виктор. «Для этого не нужно ума много иметь. Вон Батыр без ума, потому и пошел тигра за усы дергать. Да я лучше бы тигра по носу ударил, чем Светке такое вот сказал. Но, благодаря таким неизвестным героям, мы совершенно точно знаем, что нельзя есть мухомор и перебегать дорогу на красный свет», возражает бич Женечка. «Знаем, что огонь жжется, и что нельзя Светке перечить», добавляет Виктор. «Соглашаться нужно, я вот с женщинами не спорю, потому ты и подкаблучник, Полищук», вздыхает Гоги. «Да еще и каблуков на тебе сколько мы там насчитали, Батыр? Дюжина, дюжина», кивает Батыр. «Вот сволочь, всем мозги заморочил, я бы поколотил его, да толку, в больнице всех охмурит, медсестер и врачих и даже уборщиц. Пусть вон в школе работает, скотина, хоть там у него вокруг женщин не так много размаху нет, а то в больнице этот гад развернется. Видел я в тот раз его учениц», задумчиво подпирает голову рукой Гоги. «Если бы он не сказал, что это школьницы, ни почем бы не поверил, там только одна на девочку похожа, а остальным я бы лет по 20 дал. И куда современная молодежь растет, а, акселераты, вот прямо все у них уже выросло. Помните, в прошлом году был скандал с пионер-вожатой в лагере «Орленок», я же на место выезжал, там такие пионеры в ее отряде были, вот хоть сейчас в армии отправляй, так лагерь как раз, спортивно-оздоровительный был. О, кстати», он поворачивается к Виктору, «ты про подработку спрашивал, так вот, у тебя ж отпуск скоро будет, а в «Орленке» как раз вожатые нужны, только мужчины. После прошлого раза новое руководство на этом настаивает, а где сейчас парней в вожатые набрать? В общем, «Орленок» этот рядом с городом, так что даже можешь дома ночевать, днем там работать. Второй сезон через неделю начинается. Это не совсем то, о чем я думал», признается Виктор. «Я думал скорее, ну не знаю, вагоны там разгружать, типа Колым. А то у меня же теперь обязанности, я на полставки помощник тренера в «Металлурге». Вагоны грузить, это, брат, не ко мне», качает головой Гоги. «У грузчиков свои Палестины, они случайных к себе не пускают. Даже если засунуть каводавлением на бригадира, так выживут. Сделают так, чтобы сам ушел, ну или подставит там. Вот, на стол ставится бутылка с желтоватой, маслянистой жидкостью и пустой граненый стакан. За стол садится Нурдин и двигает свой стакан вперед. А что за повод, Витька Батыру глаз подбил? Нурдин, заткнись, а?» бурчит Батыр. «Думаешь, если самогон принес, то я тебе не врежу? У меня в личной жизни неприятности. Да все знают, что у тебя со Светкой вышло», прищуривается Нурдин. «Вы же, блин, едва не через стенку от меня. С утра Алтын-Гуль разбудили снова. Слушай, Батыр, я ничего против не имею, трахайтесь себе на здоровье, но зачем орать-то в 4 ночи, налейте мне уже, а то снова в карты проиграл», понимающе кивает Гоги. «Вот несознательный ты элемент, Нурдин, несознательный и вредный. На», он наливает в стакан Нурдина водки на 2 пальца. «Отвали, Гоги, мне же карта шла, понимаешь, на мизере взял, Нурдин машет рукой и поднимает свой стакан. «Ну так что, здоровье молодых, когда Батыр и Светка поженится, ты чего, глухой что ли?» ерится Батыр. «Она мне в глаз зарядила со всей дури. Какая к черту свадьба? Тю, ну и что, ты же мужик, а она баба, она и должна тебя любить и ненавидеть. Это же как у Стендаля красное и черное, понимаешь, задает вопрос Нурдин и, не дожидаясь ответа, лихо запрокидывает голову, залпом выпивая свою водку. Сдавленно перхает и хватается за грудь. Виктор бьет его по спине. «Не в то горло пошла», — хрипит Нурдин. «Сгей, шишином бара, котор Джерри, сгей. Без матов попрошу», — говорит алкоголик Женечка. «У нас тут интеллектуальное ик, общество». «Погоди», — двигается вперед Виктор. «Нурдин, ты чего такого несешь, что еще за любовь и ненависть в Сан-Тропе? Ты у нас на контрасте играешь? Эй, Витька, ты молодой еще, у тебя ни жены, ни детей, не понимаешь ты ничего, выдавливает из себя Нурдин и утирает выступившие слезы. «Слушай сюда, вот если бы Светка его Игоигна, как это не замечала бы его, вот, если бы не замечала, тогда да, худой случай, все, концы сверни, домой айда. А если она ему по голове кулаком, значит, нравишься ты ей, батер». «Примерно такой тип ко мне в класс сегодня и пришел», — кивает Виктор. «Там тоже думал, что нравится сильно. Даже блузку порвал. Герой-любовник. От любви до ненависти один шаг, как и обратно», — замечает Гоги. «Неудивительно. Вон Нурдин с Самирой как кошка с собакой живут, ругаются постоянно, но поди ж ты, всегда вместе. Страстная итальянская пара, южане. А мы с Наташей почитай и не ругаемся никогда, потому что я домохозяин, понимаете? Как я сказал, Гоги», звучит на весь двор звонкий женский голос. «Ты с ума сошел, завтра тебе на работу с утра, хватит с этими алкашами сидеть, домой, сейчас буду, дорогая», кричит в ответ Гоги. «Две секундочки, солнышко, и эти люди не разрешают мне ковыряться в носу», тихо бормочет себе под нос Виктор. «Да вы сами ничего в отношениях не понимаете, будете батера учить, кто тут и разбирается, так это я, у меня самые лучшие отношения, потому что их нет. Как там Никулин поет, если б я был султан, был бы холостой, я бы ответил тебе, мой маленький друг, но мне и правда пора идти домой спать. И это не потому, что Наташка меня позвала, а потому что это мое личное, осознанное решение», говорит Гоги, вставая из-за стола и покачнувшись в процессе. «Гоги, домой, ты меня слышишь? Иду, дорогая». Тем временем в квартире у Бариновых. «Миллионов тонн чугуна выдали предприятия черной металлургии нашей страны», говорит диктор на экране черно-белого телевизора «Рубин». Яна убирает свистящий чайник с огня и наливает кипяток в маленький фарфоровый заварник, заваривая плиточный чай из Грузии. Ставит на стол вазочку с печеньем и конфетами. «Сегодня мама работает в ночь, а расходится после того, что произошло в школе, им не хотелось. Ксюшу так и вовсе крупная дрожь била. Она все в себя прийти не могла и едва они пришли к Яне домой, забралась с ногами в кресло в гостиной и обняла руками коленки, глядя в пространство. Расходиться по домам в таком вот состоянии было как-то неправильно, так что Яна пригласила девочек к себе домой. Благо ее мама в ночную смену вышла на завод. «Спасибо, Ян», — говорит Лиза, — «приютила нас. Я бы и сама, но мама сегодня тетю Люду пригласила, а это значит, что они вино будут пить и смеяться, как гиены в саванне. И мама, конечно, мне бы разрешила подруг домой привезти, но при этом она с тетей Людой будут к нам в комнату заходить и все время спрашивать, все ли у нас в порядке, а то и вовсе пытаться общаться так, словно они наши подружки. Спрашивать, какие парни нравятся и все такое. Бррр», она ежится и вцепляется в пустую чашку, словно в спасательный круг. «Нет уж, лучше на улице сидеть, в канаве мерзнуть и умереть от холода и голода. Никто в канаве мерзнуть не будет, и помирать тоже. Рановато еще», — говорит Инна Коломиец, помогая Яне расставить посуду на столе. «Спасибо нашей Яне. Ян, а у тебя мама часто в ночь выходит? Сутки через трое работает», — отвечает девочка. «Она на учете металла стоит, а там передача раз в сутки. Так что сутки работает и трое отдыхает. Первые сутки после смены просто отсыпается. Тяжелый график работы». Инна поднимает крышечку заварного чайника и тянет воздух ноздрями. «Кажется, заварился. Лиза, давай свою чашку. Чего ты в нее вцепилась? Она же пустая. Сейчас я тебе чаю налью. Кстати, у вас квартирка ничего такая, уютно. По сравнению с Лизиной у нас тесно», скромничает Яна. «По сравнению с Лизиной у всех тесно. Лизины родители крутые. Вернее, папа у нее крутой. По заграницам ездит», — говорит Инна, наливая чай по чашкам. «Он же представитель комбината. Контракты заключает», — поясняет Лиза и поворачивается к Оксане. «Терехова, хватит уже в стенку пыриться. Все уже позади, никто тебя не обидит. Виктор Борисович тебя защитил. Тебя и эту прошмондовку англичанку, чтоб ей неладно было. Какая ты вредная стерва, Лиза, не выдерживает Яна. Ты чего такое говоришь-то? Видела же, какой страшный этот негатив был. И блузка у нее порвана была. Пуговицы прямо с мясом вырваны. Он, наверное, ее изнасиловать пытался. В классе, пока все вышли. Прямо изнасиловать. Фыркает Лиза. Да она сама на него запрыгивала каждый раз, как он к школе на своей черной Волге приезжал. Чего, не помните, что ли? Ну, даже если они раньше и встречались, все равно сперва нужно разрешение спрашивать, а не пуговицы на блузке отрывать. Говорит Яна. Скажите же, девочки, я бы его убила вообще. Поднимает глаза Оксана Терехова. Меня от таких трясет просто. Мама мне всегда говорила, что для секса нужно информированное согласие. Добавляет Инна. Чего-чего вы все на меня уставились? Да, мы с мамой про такое говорим. А у вас что, не так? Если я при своей маме скажу слово «секс», меня на неделю дома запрут, говорит Лиза Нарышкина, а то и на месяц. Она вообще относится ко мне как к маленькой девочке, а я уже взрослая. А я с мамой обо всем говорю, но про это пока не говорила, признается Яна Баринова. Но поговорю обязательно. Вот как она со смены вернется и выспится, так и спрошу. Не надо, испугаешь маму, замечает Лиза. Сразу же начнется, а почему спрашиваешь, у тебя уже было что-то? Не, Ксюша, да что с тобой такое-то, ты чего, мы тебя тут отвлекаем-развлекаем, а ты? Льюис Стивенсон, перевод Самуила Маршака, с чувством говорит диктор в телевизоре. Вересковый мед, из вереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино, я таких терпеть не могу, повторяет Оксана Терехова, глядя в пространство. Твари, у меня ко мне в детстве такой приставал, а мне никто не поверил потом, уроды, ой, сказала Яна, ой, а я не знала, тогда правильно ты его пнула, точно, кивает Инна, сказала бы раньше, я бы тоже добавила, у меня ж кроссовки, а не сандалии, могу и в голову пнуть, иди сюда, Лиза обнимает Оксану, все хорошо, не стоит вспоминать о дурном, мы все рядом, да и Виктор Борисович нас защитил, а в голову ты ему правильно пнула. Я ноготь на пальце сломала. Глава 18. Девочки сидят за столом, Оксана глядит в пространство, Лиза ее обнимает и гладит по спине. В воздухе повисло неловкое молчание, такое, которое хочется срочно разрушить, сказать хоть что-то, лишь бы не висела эта неуютная, неловкая, неуместная тишина, напоминающая о чем-то нехорошем. Но пауза длилась недолго, телевизор заговорил вновь, диктор расставлял ударения, повышал и понижал голос, играя тембром и заставляя слушателей переживать события древней легенды.